Глава 12. 18 июня, пятница, Медвежье озеро. Ближе к вечеру Ольга почти пожалела о согласии встретиться за ужином с Фёдоровыми. Общение с малознакомыми людьми, даже неформальное, она воспринимала как работу, причем весьма тяжелую. Написать главу в книгу для нее было куда проще. Уж лучше бы она провела вечер наедине с мужем. Его компания никогда не выматывала ее, скорее наоборот. Однако, когда Дементьев вернулся из города и узнал о предстоящей встрече, он только обрадовался. Вот уж кому никогда не составляло труда общение с людьми. А общение, полезное для дела, он любил еще больше. Дементьев вообще любил совмещать приятное с полезным. В назначенное время они спустились в ресторан на первом этаже. Несмотря на внушительные размеры и обилие столиков, тот оказался заполнен по меньшей мере на две трети, что было вполне понятно. Больше на озере поесть было негде, а гостей к вечеру пятницы собралось немало. Пока здесь звучала мягкая фоновая музыка, горел приглушенный свет, и даже гул голосов казался приглушенным. Однако наличие танцпола и осветительного оборудования, больше характерного для ночных клубов, давало понять, что через пару часов все изменится. Фёдоровы уже ждали их за тихим столиком в углу, и буквально минут через 10 Ольга почувствовала себя спокойно и свободно. И Влад и Юля оказались довольно приятными людьми. И хотя оба были значительно моложе, общение с ними давалось легко. Влад почти сразу попытался ненавязчиво выяснить, какое именно дело привело Дементьева в Шелково. Муж деликатно объяснил, что не имеет права распространяться о деталях, но честно признал, что оно касается Медвежьего озера, гостиницы и их самих. Капитан Соболев предполагает, что события, происходящие здесь или просто связанные с этим местом, звенья одной цепи. Вот и попросил меня взглянуть на материалы нескольких расследований, дать свою оценку с разных точек зрения, так сказать. «В кои-то веки я полностью согласен с Андреем», — серьезно заметил Влад. «Понимаю, что вас ограничивают некие договоренности с полицией, но очень прошу вас дать нам знать, если в процессе вы обнаружите какую-то опасность для нас». Дементьев уклончиво кивнул и предположил, что Андрей наверняка и сам их предупредит, раз уж они знакомы. А заодно уточнил, что на секретности в основном настаивает второй полицейский, майор Карпатский. Юлю при упоминании этого имени аж передёрнуло, но она ничего не сказала. Когда рабочая тема осталась позади, горячие блюда сменили закуски, а Влад попросил официанта принести им еще одну бутылку вина, Ольга не удержалась. «Юля, у нас при заезде случилась странная ситуация. Хотела у вас уточнить, что это могло быть. Когда Володя уже уехал, я осталась разбирать вещи. Заметила на столе шкатулку. Довольно странная вещица была. Немного выбивалась из общего стиля. Когда я уходила гулять, она еще стояла на столе. А когда вернулась, ее уже не оказалось. Меня не оставляет любопытство. Это интерьерный акцент, который по какой-то причине переехал? Или предыдущий жилец забыл, поэтому ее забрали?» Потому как Юля побледнела, Влад встревожился, и они переглянулись между собой, Ольга сразу поняла, что загадочная вещица не зря привлекла ее внимание. «Как шкатулка выглядела?» — напряженно уточнил Влад. «Такая деревянная, темная, старинная, с резьбой. Тяжелее, чем кажется на первый взгляд. Внутри что-то громыхало, но я не смогла открыть и заглянуть. Наверное, там какой-то секретный замок». «И она стояла в вашей комнате?» — еле слышно поинтересовалась Юля. «Просто стояла, а потом исчезла? Днем? Теперь уже Ольга переглянулась с мужем и подтвердила, что все так и было. «Эта шкатулка что-то значит?» — поинтересовался Дементьев. «Возможно», — кивнул Влад. «И вполне вероятно, что это еще одно звено в цепи. Дело в том, что мы нашли ее в подвальном помещении, о котором ничего не знали на момент покупки. У Юли даже ключа от него не было». «Да, уже читал об этом месте. В нем три девушки нашли плеер, а потом две из них погибли». «Верно. Там еще стоял шкаф дверцами к стене. А когда мы его развернули, обнаружили внутри коробку со всякими вещами. Предположительно, часть этих вещей была когда-то закопанным кладом», — подхватила Юля. Здесь лет 100 назад богатый дом сгорел. Местные на пепелище поживились, и кто-то закопал на старом кладбище всякое столовое серебро и тому подобное. Но почему-то так и не пришел за своими сокровищами. Их выкопали только недавно. И почему-то спрятали в нашем подвале. «Вполне возможно, что специально», — добавил Влад. «Некоторые вещи уж точно никак не могли быть частью того клада. Как минимум, они никогда не были в пожаре. В частности, некая книга и та самая шкатулка. Книга потом пропала, мы даже посмотреть ее не успели. Шкатулку я забрал, пытаясь открыть, но безуспешно. А потом, однажды ночью...» Влад осекся и посмотрел на жену, как бы предлагая ей рассказать эту часть истории. Она вздохнула и подчинилась. «Однажды ночью шкатулка исчезла из нашей комнаты. Мне приснился сон, в котором я сама отдала ее кому-то. Но если верить записям с камер наблюдения, я никуда не выходила той ночью, да и к нам никто не заходил». «Постойте, вы сказали, что в шкатулке что-то гремело?» — переспросил Влад. Ольга кивнула, а он нахмурился. «Странно. Когда я с ней возился, там внутри явно лежало что-то тяжелое, но лежало плотно, не двигалось. Значит, шкатулку все-таки открыли и что-то из нее забрали, раз теперь содержимое гремит». «Возможно», — согласился Дементьев. А Юля, кажется, побледнела еще сильнее. И хотя Ольге не хотелось ее пугать, она все же сочла нужным предупредить. «Если шкатулку, которую не просто открыть, кто-то все же открыл, это может быть очень опасно». «Почему?» — удивилась Юля. Ольга посмотрела на мужа, и тот едва заметно кивнул, словно благословляя ее рассказ. «Порой шкатулки бывают вместилищем для некоторых сущностей», — осторожно произнесла она, внимательно следя за реакцией Федоровых. На их лицах не отразилось скепсиса, поэтому Ольга продолжила. «Не хочу вас пугать, тем более это может не иметь никакой связи с реальностью, но очень уж странные вещи происходят. А я однажды уже сталкивалась с одним существом, которое жило в шкатулке». «И что это было за существо?» — поинтересовался Влад, поскольку Юля, кажется, впала в ступор от ужаса. «Оно исполняло желание и взымало за это плату. Душу того, кто желание загадывал. Со временем он становился пленником шкатулки». «Это было в одной из ваших книг», — тихо заметила Юля. «Я помню, что читала нечто подобное». Ольга кивнула и подтвердила, что использовала в той книге реальную историю. «И вы думаете, что в нашей шкатулке может обитать нечто подобное?» — спросил Влад. Ольга снова посмотрела на мужа. Тот едва заметно пожал плечами и спокойно произнес: «Сложно делать выводы, не видя предмета. Но, скорее всего, шкатулку подбросили вам не просто так. И едва ли она могла сама исчезнуть из вашей комнаты или из нашего номера. Особенно, если в ней нет ничего необычного». Пока он говорил, Ольга снова перевела взгляд на Федоровых, задержала его на Юле. Та смотрела перед собой, но явно ничего не видела, только касалась пальцами одной руки ладони другой и сжимала ту в кулак, словно что-то прятала в нем. «С вами все в порядке?» — уточнила Ольга. «О чем задумались?» «О камне», — медленно, как будто через силу выдавила Юля. «О каком камне?» — не понял Влад. «Сегодня утром, когда у нас убирались, откуда-то выпал камень. Горничная предположила, что из кровати они как раз постельное белье перестилали. Когда я его в руке сжала, мне это что-то напомнило. И вот теперь я поняла. В том сне, в котором я отнесла шкатулку куда-то вниз и отдала ее человеку в черном, он тут же спокойно открыл ее и что-то достал и дал мне. Я взяла и сразу проснулась, все еще чувствуя тот предмет в руке. Но когда разжала ладонь, там ничего не оказалось. И вот теперь я поняла, что это был камень. Или мог быть. Поэтому, когда шкатулка попала ко мне, там внутри что-то гремело», — предположила Ольга. «Это могли быть и камни, если говорить о небольших, способных поместиться в ладонь. До этого шкатулка была набита ими до отказа, а когда один камень убрали, появился зазор». «Мы сейчас на полном серьезе пытаемся соединить реальность и Юлин кошмар?» — — удивился Влад. Именно удивился, как человек, столкнувшийся с чем-то новым, а не возмутился категорически это новое отрицая. «Учитывая, что события сна имеют явные последствия в материальном мире, нам придется их соединить», — заявил Дементьев. «Вопрос только в том, что действительно реально, а что только отражение реальности в сновидении». «В реальности я никуда не ходила и никуда шкатулку не относила», — напомнила Юля с нотками отчаяния в голосе. «И никто не приходил к нам, хотя мой сон начался именно с того, что кто-то вошел в наш номер, а я никак не могла повернуться, чтобы посмотреть». «Тогда я начал бы с проверки времени, которое Оля отсутствовала в номере», — предположил Дементьев. «Может, кто-то заходил за шкатулкой к нам?» Город Шелково. Диана любила паназиатскую кухню. Но когда Денис спросил, кого она предпочитает на ужин, итальянцев или японцев, уверенно выбрала итальянцев. Просто потому, что в итальянском ресторане всегда можно найти в меню рыбу на гриле и овощи без заправки, которые она считала более правильным ужином. Японская еда с рисом и обилием соленых соусов больше подходила для обеда. «Зря ты приехала на машине», — заявил Денис и пригубил только что принесенное официантом белое вино. «Здесь удивительно неплохое пино гриджо». Диана только равнодушно пожала плечами. Она привыкла быть за рулем, ей нравилось ездить на собственной машине, а не на такси. Нравилось куда больше, чем алкоголь. Прежде исключения составляли только свидания с Кириллом, но теперь они превратились в неприятные воспоминания. К тому же в стакане воды с газом или без всегда ровно 0 калорий. И это ей тоже нравилось. Денис попытался соблазнить ее пиццей или хотя бы фокаччей, но она не поддалась. Почему-то только майору Карпатскому удавалось подбить ее на серьезные нарушения привычного питания. Пока они ждали заказ, Денис расспросил ее о делах и настроении. Диана не стала отмалчиваться. Рассказала ему о присланном ей медальоне и о том, что Карпатскому удалось про него выяснить. О странной посылке, доставленной сегодня неизвестным курьером, ничего не сказала. Та просто вылетела у нее из головы, оставшись стоять на нижней полке стеллажа. Диана даже так и не заглянула выяснить, что внутри. Рассказ заставил его нахмуриться. И признаться, что он тоже приехал сюда не просто так. «Я так и знала», — выдохнула Диана. «Что тебе приснилось на этот раз? Если ты не торопишься рассказать, то, смею надеяться, сон хотя бы не касается ни меня, ни текущего преступления в Шелково и его окрестностях». Денис помолчал, поглаживая пальцем тонкие губы и глядя на нее сквозь стекла очков, слегка бликующих в свете ламп. «Не скажу про преступление. То, что я вижу, не похоже на убийство, хотя там есть кровь и даже ранение, скажем так. Но в этот раз все как-то очень сумбурно. Я приехал сюда еще и в надежде, что посплю подольше и смогу увидеть больше, но все это очень меня тревожит». «И все же, что ты видел?» Он прикрыл глаза, вероятно, вспоминая, пытаясь уловить образы. Диана знала, как сложно это. Все время от времени просыпаются со странным ощущением, с фрагментами картин в голове, которые тают с каждой секундой. В итоге остаешься с неприятным осадком на душе. А что именно плохого снилось, не помнишь. «Я видел обнаженного по пояс мужчину, уже не молодого, но еще не старого. Видел порез у него на груди, а поверх пореза лежал камень. Маленький такой, в твоей ладошке поместится. Рядом с мужчиной кто-то был. Это странно, я никого не видел, но знал, что кто-то есть. Я слышал шаги, что ли, тихие такие. Скрип половицы, еще там был темный угол. Совсем темный, и в той темноте что-то пряталось. А потом что-то хлопнуло». Он легонько стукнул ладонью по краю стола, видимо, изображая звук, который слышал. «Может, ударили чем-то твердым, деревянным, по другому дереву? Не знаю. Еще были какие-то совершенно жуткие картины. Пожара, кажется. Кто-то кричал и плакал, но все это, знаешь, как будто из другого кино было. Как если бы я переключал каналы. По одному мужик, кровь, камень, по другому пожар и гибнущие в нем люди. Кажется, даже дети». Денис открыл глаза и снова посмотрел на нее. На мгновение Диане от чего-то стало жутко, но стоило ему моргнуть, как это ощущение развеялось. «А что за пожар? Что горело?» Он покачал головой и пожал плечами. «Высотный дом с квартирами? Предприятие?» Принялась подсказывать Диана. «Лес, автобус или легковушка?» Денис на все отрицательно мотал головой. «Это было здание, да, но не очень большое. Может быть, частный дом». «Или небольшая гостиница?» Напряженно предположила Диана. Задумавшись, Денис все же снова покачал головой, отвергая это предположение. «Знаешь, меня даже не пожар больше всего напугал во сне, а вот этот темный угол. Я не помню, где он был, что это была за комната и почему там было так темно, но там определенно скрывалось что-то страшное и очень опасное». Медвежье озеро. Они не стали торопиться и позволили себе закончить ужин, прежде чем отправиться смотреть записи с камер видеонаблюдения. С тех пор, как кто-то удалил сразу 2 дня записей, мы настроили резервное копирование на отдельный сервер, — пояснил Влад. Туда ни у кого нет доступа, и даже охрана не знает, что записи копируются еще и туда. Об этом знаем только мы с Юлей. Смотрели записи тоже с секретного сервера. Влад взял из комнаты ноутбук, и они вчетвером устроились на кухне для персонала. Влад и Дементьев сели рядом за столик, а Ольга и Юля маячили у них за спинами. Ольга подсказала, во сколько примерно ушла. Влад нашел подходящую камеру и нужный временной интервал, после чего включил ускоренное воспроизведение. Остановил его, как только рядом с дверью номера появилась горничная. Она несла стопку из 2 аккуратно сложенных больших белоснежных полотенец. Остановилась, постучала в дверь. 1 раз, другой. Не дождавшись ответа, приложила карту к замку и вошла. В комнате пробыла недолго, 30 секунд. Вышла, все еще держа в руках стопку полотенец, и спокойно удалилась. Больше до возвращения Ольги в номер никто не входил. «Она вынесла шкатулку между полотенцами», — сделал вывод Дементьев. «Вопрос. Почему вдруг? Почему до нашего приезда шкатулка там стояла, а после заселения ее решили забрать?» «И кто эта женщина?» Влад вернул на экран момент, когда горничная вышла из комнаты и остановил его. Угол, под которым камера снимала, не позволял рассмотреть лицо. А женщина, к тому же, наклоняла голову, как будто нарочно затрудняя возможное опознание. Но Юля все же уверенно заявила. «Я ее знаю. Она из непостоянных горничных. Агентство присылает ее только в моменты пиковых загрузок. Однажды она уже заинтересовала Карпатского, когда девочка пропала. Я запросила у агентства информацию, но когда они ответили, девочка как раз нашлась. Я все равно передала информацию Карпатскому, но что с ней сделали дальше, я не знаю». «Ее подозревали в причастности к похищению?» — уточнил Дементьев. Юля мотнула головой. «Вроде нет, хотя Карпатский не особо передо мной отчитывался. Но если я правильно поняла, она заходила в комнату Нуридиновых перед тем, как пропала их дочь. Кажется, Карпатский хотел поговорить с ней в связи с этим, но, как я уже сказала, надобность в этом отпала». «Не уверен тогда, что данные этой женщины вообще были приобщены к делу. Юля, вы сможете найти их для меня?» — попросил Дементьев. «Думаю, да, должны быть где-то в моей почте. Могу вам прислать». «Отлично. Если что, я проверю даму сам. Можете скинуть мне эти записи?» Этот вопрос был обращен уже к Владу. И когда тот с готовностью кивнул, Дементьев добавил еще одну просьбу. «И все записи той ночи, когда шкатулка пропала из вашей комнаты». «Я же говорила, что на них ничего», — напомнила Юля немного раздраженно. Но это раздражение скорее пыталось скрыть страх. Не очень успешно. «Я помню». Дементьев обезоруживающе улыбнулся. «Но я хочу посмотреть, что еще происходило в гостинице той ночью. Может, что-то найду». «Несите флешку побольше», — улыбнулся Влад. «И я скину вам все, что захотите». Дементьев заверил, что принесет все, что у него есть, и вышел из кухни. А Ольга осталась задумчиво, разглядывая стоп-кадр. «В этом номере ничего не случилось?» — поинтересовалась она у Юли. «Перед нашим заездом». Молодая хозяйка тоже посмотрела на изображение, слегка прищурившись в попытках вспомнить. «Девушка, которая выезжала из номера утром, жаловалась на слышимость, но было похоже, что она просто пытается выбить скидку или оплату такси до города, Даже ее парень проблему шума из соседних номеров не подтвердил. Так что ничего такого. Про шкатулку они ничего не говорили? Нет. А с тех пор, как во сне человек в черном дал вам камень из шкатулки, у вас ничего не происходило? У нас тут была одна ситуация, связанная с ночным администратором, призналась Юля. Но никакой связи с камнем я не вижу. Только с джутовым мешком. Ольга удивленно приподняла брови и попросила. «Я бы послушала эту историю поподробнее, да и другие тоже». «Тогда, может, по чашке кофе?» — с улыбкой предложил Влад. «Это долгий рассказ. Лучше чай. Я стараюсь не пить кофе вечером».